Эпилог от Ивана. Круто на даче. Покачиваясь на гамаке, сквозь прикрытые ресницы смотрю на еще теплое, но уже не обжигающее солнце. Листья деревьев подернулись желтизной. Примеши рядом со мной спят по коляскам. Скашиваю взгляд на женщин. Ай, какая красота и благодать. Век бы глаз не сводил. Все с косами, роскошь. Даже маленькой Софийке бабушка плетет косу из ее непослушных кудряшек. «Баба, а мы с тобой будем жить?» — тискает Софии нашего старого и уже облезлого кота. Тот мурлычет, как трактор, это я его притащил, когда мелкий был. «Погостите, пока все утрясется, поможете мне немного ягоду собрать, варенье сварить. Какое варенье любишь? Малиновое?» «Вот будем с тобой малиновое варить. И блины?» «И блины. А Иван мне кто, дядя или брат?» «И дядя, и брат». «Это как две мамы теперь?» «Смешная. Две мамы стали для нее неожиданностью, и до сих пор периодически Яру тоже называет мамой». Перевожу взгляд дальше. «Эва, не мельтеши. Яра силой усаживает ее на кресло-качалку. Полкан у тебя продуманный, все разрулит. Он столько лет в системе, у него тьма людей, которые должны прикрыть. Скоро приедут. Я сегодня за старшего. Сергей уехал в командировку, дядька на ковре у нового генерала, что сел в то кресло, куда метил он. Андрюха с ним. Сегодня финальный разбор полетов по прошедшей операции. Дальше или просто по шапке, или дело будет передано выше. И тогда прощай, контора. Но посадить не посадят. Жертв в результате его некомпетентных действий нет. Да и прикрыть у него, и правда, есть кому». Но Эва вся извелась. «Марья Васильевна не звонил? Что ты переживаешь, Эва? Как это что, если бы не я, он бы генералом был?» «Дался тебе генерал», — усмехается бабушка, — «полковники резвее». Диляра с Варей поджимает губы, пытаясь спрятать улыбки. Но Эве не до шуток, словно не слышит. «Все равно мне генерал, полковник, рядовой хмурится, лишь бы ничего страшного не случилось. Он свое уже отслужил на благо родине», — продолжает бабушка. «Пора уже и семью завести. А генерал? Никому еще генеральские погоны счастья не принесли. А проблем вот за глаза». Яра, эквилибрируя на моем подвижном гамаке, пытается седать меня сверху. Расставляет руки для равновесия, перекидывает бедро, почти получается. Но я, не удержавшись, сжимаю пальцами ее твердый сосок под тонкой майкой. «А, черт!» Дергается, взмахивает руками. Гамак переворачивается и скидывает нас на траву. Приземляюсь сверху, упираясь ладонями в землю, чтобы не раздавить. Зольников дурак, шепотом. Сдавленно угораем, чтобы не разбудить малых. Оба оглядываются на бабушку. Сидит к нам спиной. Веду языком по улыбающимся губам Яры. Прикусывает, закрывая глаза, целую глубоко, медленно, стараясь почувствовать все нюансы. Отрываюсь. «Ну что у нас там с залетом? Мимо, капитан». «Это ничего, патронов у меня немерено. Я заряжен, пиздец, просто», — втыкаюсь в нее членом. «Вань, ну что, он зверь, что ли? Должен же так взять, без всяких декретов, да?» Отвечаю, не возьмет. Смеюсь я, целую ее шею. Теперь только через залет. Он от своего слова не отступает. «Я и так уже две недели не курю. Это правильно, мамочкам не положено». «Ну, Зольников», — смеется, уворачиваясь, — «предатель». «Не, наоборот, служу отечеству. Штампую будущие кадры. Кто будет через 20 лет принцесс спасать, если Зольниковы переведутся?» Сжимаю губами торчащий сосок, накрываю ее рот ладонью, чтобы погасить стон. Переворачиваю на себя. Усаживается верхом. Она обожает сверху. И сейчас рефлекторно несколько раз подпрыгивает на мне, дразня еще больше. Достаю из кармана коробочку с кольцом. «Хотел на две полоски обменять», — улыбаюсь, открывая коробочку, — «но придется вогнать тебя в долги, раз ты такая двоечница». Вынув колечко, демонстрирую ей. «Выйдешь за меня». Протягивает руку, надеваю колечко, обнимает и ложится сверху, пряча лицо на моей шее. «Ванечка», — шепчет ласково, целую мочку. Улыбаясь, ныряю под перешеек коротких шорт, щипаю ее губку, взвизгивает и вцепляется зубами в шею, лупя меня по рукам. Они опять тискаются, хихикает Софийка, прикрывая ладошкой рот. Бабушка поворачивается, Яра мгновенно падает рядом на спину, смеясь, смотрим на облака. «Все, тигрята», — проходит мимо улыбающаяся Варвара. «Подъем, едут». Поднимаемся на ноги, Яра с тревогой сжимает мою кисть, сжимаю в ответ. «Нам ничего не грозит, отмазал. А сам вот, да, вляпался в служебное расследование. Но он знает, за что страдает. Любой на его месте сделал бы так, любой Зольников». Иду открывать ворота. Эва, застыв на полпути, не сводит глаз с машин. Обняв ее за бедро, София тоже тревожно смотрит туда же. Эва берет ее на руки. «Все будет хорошо», — на мгновение приобнимаю их. «Все уже хорошо. Видишь, отпустили его. Из царства подземного вышел. Дальше ерунда».